424. Матерь Агни-йоги. Ошибочно полагаете, что великие подвижники проводили свою жизнь в восторгах духа и радости постоянного присутствия сил высших. Нет. Тяжкие труды, борьба и испытания были их уделом. Великие посещения были очень редки, их ожидали годами. Труд и подвиг тяжелый, упорный и каждодневный требовали огромного напряжения сил. Почтим пониманием путь жизни их тяжкой.